Все на руку матери, чтобы ей доказать преданность. Малая борьба у дверей, и все, готово. Ах, предатель, шелковые кудри, шелковые ножки. Так всегда. Волк всегда в лес убежит, к матке. Сколько я видела таких матерей-кукушек. И как их любят брошенные дети, в одну секунду отказываясь от тех, кто их воспитал. Одна мимолетная, знакомая еще с молодости, одна Ирина, помню, сказала, что, наконец, теперь-то знает, что мать ей не мать, потому и были такие отношения, а ходит она теперь на могилу к своей настоящей матери Астаховой, ибо наемная мать, к счастью, сохранила ей могилу. Та умерла родами и была рабочей, в общежитии живущей, одна, без мужа и семьи. На эту-то могилу Ирина и готова таскать цветы, а той настоящей матери, что ее кормила и питала потом, и кровью, шиш, хотя и говорит, что Ксенофонтова, она ее так в благодарность называет, болеет, слегла и уходит со своего большого поста замминистра. И от мужа Ирина Астахова ушла. Он тоже ксенофонтовский, из ее дачного окружения, сын папаши на ровном месте. Ирина посоветовалась с могилой и выгнала мужа, выкормыша правительственных дач, живет теперь одна с маленькой дочкой, но в своей отдельной квартире. Как помнилась мне в молодости эта история, я так надеялась, что моя мать окажется тоже не моей матерью, и все наконец встанет на свои места. Мне не жаль было эту колоду Ксенофонтову, а жаль было могилу Астаховой. А Ксенофонтова в ее мужском пиджаке со стрижкой чуб на лоб, я ее представляла трясущейся от волнения, когда она решила рассказать, чувствуя себя на склоне годов, своей дочери, кто она для нее есть на самом деле, и какой подвиг она совершила, и сколько ради этого было положено сил. Хотела Ксенофонтова лучше, оказалось, что хуже, и никакого оправдания она в своей жизни не получила. Шиш, шиш и шиш. Это я теперь сидела. Я теперь сидела одна, с кровавыми глазами. Пришла моя очередь сидеть на этом диванчике с норочкой. Значит, дочь теперь сюда переедет, и мне тут места не останется. И никакой надежды. Дочь моя займет большую комнату. Тимошу отправит с кроваткой ко мне. Так, и на кухне будет праздновать одиночество. Как всегда я, ночами. Мне нет тут места. Я выхожу с абсолютно сухими глазами. Алена, можно поговорить? Ты способна меня выслушать? Как ни в чем не бывало. Погоди, мама. Мама кольнула в сердце. Видишь, распаковываемся. Покорми старших, а? Так ты что, ввалилась жить, а? Тимоша, надо покормить Катьку. Ты можешь? А баба, видишь, не дает вам есть. Могу, выпаливает Тимоша, взяв эту толстую Катю за руку и заботливо повел в кухню мимо меня, как мимо столба. Мимо меня протопала эта пара, не замечая меня, только Катя сказала: «Уля? Куда там? Пусто, пусто!» «Мамуля», — сказал Тимоша, — «у нас есть два куска хлеба с маслом и конфетки, я могу поставить чайник». «Куда? Обваришься и обваришь ребенка!» — закричал я. «Алена, последи, я ухожу срочно». «Уходишь?» — тускло говорит Алена. Явно сама хотела куда-то уйти, оставив на меня свою свору. «Ухожу, ибо сегодня, — говорю я торжественно, — я забираю мать из больницы, твою бабку». «Бабушку?» — бесцветно повторяет Алена с застывшим видом. «Зачем еще?» «Зачем? Вот вопрос так вопрос. Почему сегодня?» «Мама, — наконец говорит она, — брось свои штуки. Тут трое детей». «Да, Да. Или ее сегодня через час отправляют в интернат для психохроников. Навеки. Ну и что? Говорит она. Что? Кто к ней туда будет ездить? Кто будет ее кормить? Ее там прибьют табуреткой. И все. Ты будешь ездить, ты будешь кормить, как все эти годы кормила. Ты же ходила к ней? Язвительно намекает на что-то Алена. Или нет? Я что-то не понимаю. С чего вдруг такой переполох? Ты же получаешь ее пенсию, а? Ну и будешь к ней ходить. Это где-то 3 часа на электричке. Ничего, к своей матери поездишь или не поездишь. Пенсию-то ее ты аккуратно будешь получать? Не буду получать. У интернатных пенсию отбирают. Ты что? Ах, вот как. Так бы и сказала, что тебе жалко денег, и мы будем из-за этого опять выносить ваши взаимные скандалы. Все детство прошло в криках, все самые лучшие времена. Кривая семья. Я с сухими глазами. Вот для того, чтобы у тебя была прямая семья, чтобы тебе не мешать, бабушка и оказалась там. Слышала эти басни много лет. Чтобы спасти твою семью, я ее убрала с твоего пути. А оказалось для спокойствия Шуры, чтобы он тебя начал терпеть, но не вытерпел никто. Глаза ее наливаются слезами. Все-таки что-то человеческое в ней еще осталось. Со странным удовлетворением замечаю я. Какое-то осталось у нее чувство стыда, неловкости за свой разврат. Мамуля, не плачь. Тима откуда-то очутился рядом с ней. Сынок, ты где оставил Катю? Ее нельзя оставлять на кухне. Живо вывернет на себя кастрюлю. Я говорю. И еще Андрея-то нашего жена гонит. Так, со всеми последствиями. Андрей-то пьет. Тут я прильгнула. Когда второй раз Андрей ворвался ко мне с криком, что его убивают, и я открыла дверь на эту провокацию. Действительно, за ним стояли те трое, держа по одной руке в карманах. А Тима плясал за моей спиной, сгорая от любопытства. Выяснилось, что тут долг 800 рублей. Я извинилась, закрыла перед носом сопровождающих лиц дверь и сказала, что позвоню в милицию. Андрей был бледен, и ему удалось убедить меня, что они убьют не только его, но и Тимошу. Мы все вместе пошли в мою сберкассу, и под их взглядами я сняла с книжки все, что там было. Оплаканных 680 рублей. Еще мамина страховка. Взамен Андрей обещал больше никогда меня не беспокоить, устроиться на работу, прекратить пить, лечь в больницу с пятой и прописаться к своей жене. Он плакал на коленях. Семья, протяжно вздыхает Алена. Я. Бабушка будет в этой маленькой комнате. Я переселюсь на кухню, в кресло-кровать. Если придет Андрей, место ему будет с бабушкой. Он бабин внук. Ничей он уже не внук. Я к нему приехала в гости с детьми. Он пьяный, посреди ночи начал бушевать. Когда? Сегодня ночью. Так. Зажгли свет они с Ниной. Начали выяснять отношения. А это он так нас вгнал. Бей своих, чтобы чужие боялись. Он же обещал больше не пить. Он пьет, не просыхая, уже неделю. Откуда-то деньги достал. Поет дружку, в полный дом. Ну ладно, хоть эта комната моя, наша. Так, ну хорошо. Андрей, я глотаю слезы. Сын, вот тебе сын. Решение мое пришло абсолютно неожиданно. Свобода, свобода и свобода. Как странно, свобода в таком пространстве. Алена тоже не очень будет переживать. Из каких подземелий она воротилась, если комната 18 квадратных метров на четверых ей кажется убежищем? «Прошу политического убежища», — бормочет она, подбирая с полу и ставя обувь в ряд. Она читает мои мысли. «Как я жила, мама! Одна минута между нами, Одна минута за 3 последних года. Нечего было рожать, пошла и выскоблила. Выскоблила. Колю, да ты что? Господи, все же делают аборты, с большими даже сроками, за деньги, говорю я. Абортируют вплоть, да не знаю, за деньги. Какие деньги? Ты что, какие деньги? Забормотала она. Деньги с них. Надо было думать, когда ложилась под них. А ты брала с нас. Блять, с сердцем сказала я и пошла собираться в поход. Собираться в поход. Если я не поеду, ее уже увезут. Их увозят рано. Их увозят так. Ее уже одели в 2 больничных халата. Резиновые сапоги, полотенце на голову. Такой холод. Однажды ее так вели с рентгена. Водили на рентген в другой корпус, через двор. Я пришла, койка пустая. О, как я перепугалась. Ну зачем меня пустили смотреть на пустую койку? Сестричка Марина пустила, отомкнула дверь в отделение. Когда я поскреблась, а стучать нельзя, больные беспокоятся. И меня предупредили. Ревекка Самойловна еще тогда работала, царствие ей небесное. А, здравствуйте, Мариночка, это вам, что вы, это вам. А, пустяк, ручка, за 35 копеек, но мне и такую купить сложно. Бегала по киоскам, везде за 80 с гаком. Ну, проходите. И она ушла с ручкой. А как малыш плакал, бедный, плакал, дай порисовать этой ручечкой. Его потрясло, что она красно-синяя, новенькая. А теперь он плачет, теперь он не мой. Да, моя мама уже стоит, качается. На нее надевают халат, второй халат, полотенце. А санитарка говорит санитару скорой помощи: полотенце вернешь, и 2 халата, и рубашку до пупа, распишись. А моя мама стоит последняя в отделении. Ее соседки Красновой уже нет, никого нет. Постепенно отделение опустело. Кого куда? Отделение пустое, гулкое. Одна мать лежала, водила глазами на шум шагов. К ней уже другое отношение. Кормят как единственную. Жадно ест замшевым ртом, замшевым с усами и бородой ртом, вялым, пустым, и лицо сокращается в половину, когда она жует деснами, шепчет: «Я не выживу». «А выживешь, выживешь, бабуля?» «Нет, я не выживу материально». «Кое материально, бабуля? Сейчас ты у нас поедешь в новую больничку, ТЧК». «Ничего, что не приехали за тобой, государство так тебя, так дело не оставит. Раньше смерти не похоронят, везде тебе будет порция каши. Ну, сейчас будем одеваться, бабуля. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Ну, вот и хорошо. Там тебя не бросят, мы к тебе привыкли, бабулечка. Последнее осталось. У нас завтра в отпуск. Кто в отпуск ходит в феврале? Мы, эх, кому мы будем нужны на старость? Так вот в говне и лежать, бабуля. Эх, пошли, подмоем ее, неси судно и квач. Я кувшином полью. Вся опять обморалась. Эх, кости да кожа, а-а-а. Ведь рожала бабуля. Все висит, отстает. Надость ту подмывала. Что-то под ней лежит. Матка выпала. Марина сказала: «Эх, бывает. 87 лет. Она в 5-ю уехала. 5-я хужее. Бабуля, тебя в хороший интернат повезут. Там почище. Как унья. Простыней на тебя пеленок не напасешься. Чисто, как ребенок. Что? Что ты говоришь? Что она говорит? Вот убивать таких надо. Вколоть укол и все. Что ей мучиться? Ну, вставай, бабуля. Эх, как студень дрожит. Вставай, ТЧК. Но ведь надо повезти ей что-то, надеть. Так, так, так, она худая. Все мое ей подойдет. Ах, нестиранное, что делать? Это нестиранное, то рваное, неудобное. Ах, вот когда нужда выступила наружу, нищета и нищета, а нищета — это прежде всего белье, заведомая рвань. Как им это предъявишь? Ну хорошо, лифчик ей уже не нужен, хотя полагается. Трусы трико есть одни, слава тебе, Господи, почти новые, на дне, на самом дне, на случай врача. О счастье, о слезы. Так, теперь. Комбинашку, все рваное. Что делать, сама ношу, что попадется. Чиню, латаю, но редко. А никто не видит, так и сойдет. Теперь все вылезло на белый свет. Так, Господи, есть, есть, есть. Есть белая майка бывшего зятя Шуры. Спасибо, Шура, спасибо. Птица. Так и должно было пригодиться. Но откуда эта майка здесь, именно здесь? Так, слава тебе, Господи, чулки и пояс. Этот пояс у меня один, ей не подойдет. Однако есть спортивные трикотажные штаны. О, как, однако, все пригодилось. И если я найду носки целые, носков целых нет. Я точно знаю, я сносила, поскольку в валенках очень рвется все. Так, так, зато есть еще целые бумажные чулки. Ура! Закатаю внизу, будет как носки. Так, теперь, какие ей туфли? Тьфу, какие могут быть туфли? Сейчас зима, стало быть, валенки. О-о-о, мой запас валенок, Господи, какая здесь в чулане лавина вещей. Никак не могла разобрать. Сволочь ты, сволочь, живешь как паразитка, ни о чем не думаешь, только о стихах. Плачь теперь, вой, в больницу не успеваю, не успеваю. О, Господи, что ты тут делаешь, мама? Все повыкидывала, не пройдешь. Неужели же это надо делать день в день? Как мы приехали, удаляясь. Ты подумай, ну, ты подумай, здесь малые дети, а она тут пыль, тьфу. Не успеваю, не успеваю, ура. Есть валенки с галошами, ура. Слава тебе, Господи. Так, теперь надо найти платье. Ее платье, слава тебе, Господи, что она меньше меня. И я ничего не носила и не перешивала. А были мечты из разных платьев скомбинировать. Но ничего не скомбинировала с мыслью о старости Алены. Вот наступит, дескать, время, и я предъявлю ей: «Доченька, а у меня целый запас для тебя, Алена. Ты ростом удалась в бабушку, и такой же характер, акула Глотовна Гитлер». Я ее так один раз в мыслях назвала на прощание, когда она съела по два добавка, первого и второго, а я не знала, что в тот момент она уже была сильно беременна. А есть ей там было-то нечего совершенно. Так, так, так. Есть чудное. Чудное платье. Ура! Мама ведь совсем худенькая. Платье в талию, темно-синее, в красно-белый цветочек, плюс шелковый красно-белый платочек в кармане пришиты. Мама была изящная молодая дама на каблучках в злобном женском коллективе, любовник из высшего эшелона, из руководителей, покровители скоты. Так, теперь ее пальто, слава тебе, Господи, с каракулевым воротником, синий коверкот. Кто теперь знает эти материи? Коверкот. Ура! Шляпа! Нет, шляпа мятая и твердая, как валенок. В народе говорят «коляная». Уши не закроют. Это самое главное — закрывать уши. Это я твердила малышу. Малыш, малыш, не думать забыть, не плачь, не плачь. Нет, вон он жив, он с матерью, сестрой и братиком. Ты была ему подстилкой, он вытер об тебя свои шелковые ножки и кинулся к другой матери. Мать его острижет теперь, острижет его кудри и отдаст детский сад, как в армию, на пятидневку. Я прозреваю ход событий. Она, как мать-одиночка многодетная, будет пользоваться благами детсада, тюрьмы для своих детей, их раздать и идти работать. Все. Все будет нормально. Все. Все. Но как он там будет спать один? А-а-а. Как мать твоя спит одна, не будет думать. Почти 7 лет, стоп. Так, на голову платок шерстяной. А платок в вещах Тимочки, ему нужен, при ушных болезнях, клетчатый, довольно приличный. Ага, но он весь в желтых пятнах. Это камфорное масло, и нельзя выносить на божий свет. Ничего я не беру, ничего не роюсь, Аленочка. Но ведь бабушке надо что-то на голову, старая голова. Это же тебе не жиринки, черепок и кожица. Поняла. Волос почти нет. Нигде. Нигде ничего нет. Так-так, я придумала. У меня есть шарф, старый, полушерстяной. Я ношу его на шею, но мне особенно не надо. И потом это на один раз. Так, я подниму воротник. Так, теперь необходим чемодан. Где? На шкафу. Тьфу, какая пыль. Обтереть тряпкой. Время, время, время. Фу. Теперь надо постелить свежее белье. И потом, где взять клеенку? Аленочка, прости еще раз. У тебя нет лишней клееночки? Нету? Ах, нету. Так я и думала. Так, разорву полиэтиленовый пакет. Или вот что. Я попрошу старую. В больнице не откажут. Списанная. Так, бегом. Бегом. Бегом с тяжелым чемоданом. Вечный путь. 52 раза в год. Плюс на Новый год. Плюс 1 мая. И 8 марта. Плюс день ее рождения. То ли 9-го, то ли 10-го. На всякий случай хожу 9-го и 7-го еще ноября, поскольку покойница Ревекка, благородная женщина, деликатно намекнула, что именно в празднике бабульки чувствуют себя плохо, плачут, умирают, ничего не едят и хотят снотворного. Кто тебя теперь вспоминает, Ревекка? Я вспоминаю. Ты была Богом для нас. О, Господи, какая тяжесть! Ее, наверное, увезли. Куда я мчусь? Уже 1 час дня. Уже машина насквозь ледяная, скорая помощь. Уже ее везут. Уже увезли. Приедут? Тьфу. Все давно заперто. Персонал в отпуске, внутри ходят маляры. А хуже маляров, что интересно, никто никогда не одевается. Сколько лет не делала ремонт? О-о-о-о-о. О чем тут думать? Уступите мне место, молодой человек, сейчас упаду, ох, благодарю, не ожидал. Это цитата. О, Господи, сколько стоит на остановках, плетется. Как я буду ее вести, если все-таки ее не увезли? А, надеешься на это. Плять, низкая душа. Доплелись. Теперь метро, гул, но без пересадок, не люблю метро. Гул, так страшно, все смотрят. Куда едет эта высокая женщина с чемоданом, с таким измученным лицом? А что касается зубов, не разжимая губ, живи и помни, не улыбаться. Как на почте, приду, а они говорят, мы о вас говорили, что никак не идет эта высокая с ребенком. Да, мы говорили, что эту бабулю с внучком не видать, перевод лежит на 2 раза по 7 рублей. Ой, спасибо. Это за мою литературную работу. Я ведь поэт. Спасибо, вы всегда меня выручаете. 20-то копеек оставьте себе. Купите конфету ребенку от моего имени. Когда выйдет книга, подарю. Ой, ай, уступите мне это место, девушка. Так трудно стоять. Измучилась, падаю. Спасибо. Так, едем. Едем, едем. Все-таки приданное получилось довольно сносное. А как же, старые люди всегда носят все старинное. Они это любят. Ах, ее брошь, я забыла, костяная на груди, и не будет ей задувать. Ладно, хорошо, сниму свою шерстяную кофту. Так, очередь на маршрутку. Разрешите мне без очереди. Мне нельзя опаздывать, психбольницу закрывают. Да-да, я именно что психбольная. Это вы угадали. Да, со справкой. Ну, что же вы... Толкните меня еще раз, товарищ. Ай, ой, дайте руку. Я не влезу с чемоданом. Уф, маршрутное такси — это такое благо. Раньше Тут только на трамвае. Передайте. А? А почему? Ах, да, за чемодан двойная плата. Забыла. И чего мы ждем? Все вакантные места заполнены. Ямщик, подгони лошадей. Поехали. Так, бегом. Влачи чемодан по лестнице. Сердце стук, стук, стук. Скорой помощи у порога уже нет. Или еще стук, бух, бух, бух. Извините, что так калачу. Здравствуйте, я за мамой. Я забираю ее домой. Я не опоздала. Нет, о счастье, извините. Я должна была позвонить, но прособиралась. О, как я боялась. А что машина едет? Ах, извините, у меня дочь приехала с тремя внучатами. Несчастная, одна. Все ее бросили. Все. Я одна на всех. Сына спасла от гибели. Да. Все я одна. Да. Ему угрожали уголовники. Кому-то он был должен. Я расплатилась. Теперь он мне предан. Но он болен. Он инвалид. Без одной пяты. Теперь меня рвут на части. Кашку вари. Эту качай. Этого одевай. Тому сказку, знаете, я счастливая бабушка, дивные внучата. Тимофей, Екатерина, Николай, дивные имена. И плюс, маме вещи собирала. Да, а зачем вы мне пишете выписку, что это ДЗ, вялотекущее ШИЗО? Далее росчерк. Ах да, дадут по ней бесплатные лекарства. Нет, вы мне дайте просто ту, которую вы оформляли в интернат. Просто так. На память. Вас как зовут? Сонечка. Солнечное имечко. Какое удивительное в наше время. Имя героини Достоевского. Будьте так любезны. Минуточку. Я хотела вам подарить на память мои стихи с надписью. Я ведь поэт. Но такая сутолока, забыла дома. Но ничего, это от вас не уйдет. Вы ведь тут еще после отпуска будете? Всем подарю. У меня выходит книга стихов. Со стихами, заживем. Я ведь, знаете, поэт, а поэты нищий народ и не от мира сего. Кончают жизнь в забвении. Ах, если бы была такая возможность, если бы не нужда, о чем бы было говорить? Но у вас нет ли чего списанного? Ну, там судно, ну, клеенка, старые простынки. Можно рвань, я сошью куски. Ну, буквально нечего подстелить бабульке, а вы ведь новенькая. А моя матушка здесь ветеран, вскол. О, я вам благодарна. О, кувшин, о, это судно, квач. Так, я понимаю, и пеленки, и клеенки. Ничего, я отмою. А марганцовочки? Ничего, все валите, и вату. Чемодан-то будет пустой. И хлорка, о, радость. Ну, ее приведете или уже можно мне прямо в палату? Здравствуй, привет, как поживаешь? Сейчас я тебя одену, и мы поедем домой. Пипи, сделаешь на дорожку? Я тебе подложу судно. Пись-пись-пись. Ну, давай, молодцом. Пикнула все-таки. Сонечка, она ведь все понимает, удивительно. Сонечка, а ее лекарство? Я понимаю, рецептов вы не даете, но ее-то лекарство, посмотрите, в истории болезни записаны. Мама, одеваемся. Поднимайся. Голова голая. Ее побрили. Лысая. Так, молодец. Ой, какие когти. Надо будет остричь. Отросли, как у Вия. А на руках тоже. Как же за тобой тут смотрели? Ничего. Видишь, и трико тут целое, и майка беленькая. Видишь, тебе прямо ниже колен. Как комбинация. Ну, маленькая какая у нас мама. А валенки потом. Держись за меня. Чулочки сверху, штаны в них, валенки потом, теперь платье до пяток. Тогда так носили. Уф, спина болит. Не разогнуться. О, спасибо, чудесная девочка Сонечка. Нам принесла лекарство про запас. Я ее просить-то боялась. Видите, Сонечка, мою куколку. Господи, какой запах от этого тела. Больной зверь. Голова кружится. Нет ли у вас валерьяночки, Сонечка? Так, мама, вставай в валенки. Ногти-то не мешают ли? Не колыхайся, колени не подгибай, как же я тебя поволоку-то? О, Сонечка, спасибо. Гум-гум-гум-гум. Валерьянка — это чудо. Ничего в жизни не пила страшнее валерьянки. А, ах, Сонечка, как же я ее потащу? Она же не ходит. Вы говорили, едет машина. А нельзя ли сказать шоферу, что нам надо не за город, а гораздо ближе? Метро такое-то, 7 минут ходьбы. Умоляю вас. А у меня нет денег на такси. Нету, нету совершенно. Книга-то еще не вышла. А выйдет, я всем отдам. Кому обязана? А, Сонечка? Бабуля, трезво отвечает Сонечка. Если вы ее забираете, то это не больницы развозят. Ну, в виде исключения, Сонечка. Ну, хотите, я встану на колени. Ну, не мучайте нас. Отвезите. Ну, врачей нет. Никого нет, кого умолять. Это с шофером, это с ним. И Сонечка, потерявшая интерес, убирается от греха подальше. Мы одеты. Мама сидит, скрючившись, как эмбрион, поникнув головой. Еще немного, и она описится. Я уже чувствую, куда идет дело. Гром на лестнице. В коридор входит санитар. Больная Голубева. Здесь, здесь. Я ее провожаю. Все-все документы у меня, голубчик. Помогите ей одолеть лестницу. Сонечка издали наблюдает эту драму. Мы выходим на лестницу. Она запирает дверь с той стороны особым ключом. Все. Моя матушка в валенках, как кот в сапогах, передвигается дико и странно. Санитар, средних лет мужчина в белом, ведет ее под локоть и под спину. Лестница. Мама в большой шапке. Свою шапку я вынуждена была надеть на мать. Из шарфа она вообще ежеминутно выпадала, как кукушка из часов. Мы в машине. Простите меня великодушно. Как вы поедете? В 5-ю. Это далеко? В 5-ю, сказали ведь в другую. Это-то порядочно. 3 часа в одну сторону. А потом? А потом обратно в город. Но на подстанцию. Это не здесь. Вы знаете, я предлагаю вам... Вот какой выход из положения. Как хотите, можете везти ее в этот интернат. Как хотите. А можете везти всего-навсего здесь 20 минут езды. Это куда? Документы вот у меня. Я вам отдаю справку, что я ее забрала домой. И все. Неожиданно. Понимаете? И 5 часов вы свободны. Так. Бабуля, вы тут что? Вы ее забираете, так забираете. Нечего нам тут, Ваньку, понимаешь, берите и везите на такси сами. Нет, если вы ее не везете сюда, то мы с вами едем туда, в 5-ю, вместе. А уж оттуда вам главврач даст указание везти ее домой, как передумавшую. Я так и так с ним договорюсь. Я бы и здесь договорилась. Дезы не было заведующей. Потому что таких возят, возят, я вам говорю. На скорых помощях именно. Просто здесь сейчас главврач и Деза в отпуске. Иначе все было бы проще. Ну, поехали. Давайте бумаги. Бумаги я вам отдам у подъезда моего дома. Ребята, ну что вы в самом деле? Вам же легче. Не ходит она, не ходит. Это вы не с нами тогда везите. У нас путевка туда. Кто нам подпишет? Ну, едем туда, там вам подпишут. Но на обратном пути мы все равно поедем к нам домой. Я вам это гарантирую. Не ближний свет, 6 часов по морозу. А лучше всего скажите на подстанции, что больную забрали домой, и все, даром проездили. Мы сами знаем, что говорить. А я вам дам в подтверждение эту бумагу, и все. Ну, подумайте, в такую погоду, не дай бог, она умрет, ребята. Выходи, выходите все, мы и так вернемся, без вас. Нет, без нас вы никуда, а с нами вы поедете туда. Так, много мы видели сумасшедших. Вас же саму надо, тебя надо, в дурдом. Вы же старая женщина, старая. Я вся дрожала, но валерьянка, драгоценный корень жизни, делала свое дело. Собранная, энергичная, волевая, я действовала. На эти тупые мозги так мощно, что они были готовы убить меня оба. Они ясно понимали, что что-то здесь происходит не то, и готовы были тронуться в 5-ю, Однако перспектива провести 6 часов со мной в машине их тоже не радовала. С другой стороны, прослеживала я ход их мыслей, здесь спокойный наряд, а вернувшись раньше времени на подстанцию, они могут получить направление куда-нибудь почище. К белой горячке или к топору в запертой квартире. Да, жизнь. Я вам очень и очень сочувствую, искренне прямо, но положение безнадежное. Я ее сопровождаю и буду сопровождать, куда бы она ни поехала. И вы меня не выкинете. Вы не имеете права вести ее без документов. Да к тебе надо врача со шприцом. Странная ситуация. В психперевозку понадобился врач со шприцем. Смотрите, сейчас она обосрется у вас тут. Ее покормили. Я ее раздену. Я не собираюсь стирать все это. И она сходит вам на пол. Про судно в чемодане я молчала. Моя старушка что-то забулькала, лежа на койке. Я сидела у ее изголовья. Они мрачно на меня смотрели из кабины. «Везите нас скорее, здесь полчаса». Мрачно, мрачно. С сердцем шофер тронулся. Я прокричала адрес. Они не шелохнулись и не прореагировали. Они нас повезли. Куда? Путь был сложен. Куда нас везли? Куда? Я лишена была возможности видеть. Стекла ведь в таких машинах забелены специально, чтобы не волновать окружающих. Врачебные тайны, врачебные тайны. Что происходит под вашим покровом? Роды, насилие, пытки, боль, преступления против нравственности. Кровь, скрученные руки, крики, последнее отчаяние, смерть. Санитары — это власть, это деспотия, не знающая ни повиновения и милосердия. И дорог бы дал этот санитар, чтобы всадить мне укол и показать, кто здесь тля, а кто тиран и начальник. Через буквально 10 минут шофер остановил и сказал, что приехали. Приехали, но каким образом, откуда они узнали, как подъезжать? Ах да, им дали историю болезни. Ах и ох, но ведь к нам трудно разобраться. Поворот во двор совершенно из другого переулка. Те считанные разы, когда я брала такси. Куда? Куда он привез? Совсем не туда. А стекла замалеванные. Будьте добры, вы с той стороны заехали, а то мне трудно бабушку выводить. Я понимаю, мне уже никто не поможет. Я бы взяла такси, но пенсия, вот в чем вопрос, только послезавтра. Не могли бы вы сказать, где мы находимся? У меня топографический кретинизм. Ха-ха-ха, вечно не понимаю, как добраться, какое место. Приехали, приехали, то. Я поставила чемодан на снег, долго выводила мою старушку. Она была хоть и невесомая, но какая-то каменная, неповоротливая. 2 здоровых лба сидели и курили. И скорая вывернулась из-под наших ног буквально в ту же секунду, когда я захлопнула дверь. Как буквально живое существо, как таракан, вывернулась и укатила. Где-то мы стояли, на каком-то мосту, серым днем, ближе к вечеру, у обочины. Справа дымили огромные трубы, под мостом проходили железнодорожные пути, открывались огромные производственные дали. Мимо проехал незнакомый трамвай, приглушенно по снегу. Стояли на той стороне какие-то кирпичные дома, шли небольшие осадки. Я все дрожала. Где мы находимся? Но, не война, не под танками. Санитары, да, они все поняли, но не первый же раз. Ну, они возят каждый день по 100 человеческих отбросов. Сколько они видели-перевидели таких хитрых родственников, которые хотят забрать домой своих стариков и детей, не отдают их дальше на смерть и растерзание. Сколько? Ха-ха. Они поневоле научились. Мы тряслись, расположившись на одном месте, у края тротуара. Я посадила бабу на чемодан. Она сидела, скрючившись, в той же позе эмбриона. Вдруг она вздрогнула всем телом и опять поникла. И я поняла, что в этот момент она помочилась в валенке. Сейчас ей тепло. Через 5 минут она замерзнет. Я ее подняла под мышку, взяла чемодан и поволокла скрюченное, окаменевшее тельце по снегу ближе к трамваю. Будь что будет, мне помогут. В трамвае тепло, и куда-нибудь доедем. Сзади, фырча, надвинулась какая-то машина. Подождут. Хлопнула дверца. «Ложите ее, давайте, чего там?» — сказал мужской голос. И бабуля у меня перехватили подмышки. Я повернулась и пошла следом, волоча чемодан. У обочины стояла скорая помощь. В лицо секла метель. «Кто-то вызвал», — подумала я. «Спасибо добрым людям». Мы подошли к дверям. Мужчина открыл дверцу. Я разглядела его сквозь обледеневшие ресницы. Это был все тот же он, санитар психоперевозки. Они вернулись. Санитар быстро, умело поднял тело моей мамы в машину, уложил ее. В машине я чувствовала, было тепло, горела лампочка. Мама лежала на носилках, санитар укрыл ее сверх мокрого пальто каким-то их рубищем. Мама лежала на белой подушке, в слишком большой шапке горшком, с провалившимся ртом и малюсенькими щелочками глаз. Глаза были мокрые, как и все лицо. «Ну, подписывайте», — сказал мне санитар и подсунул мне бумажку. Вот зачем они возвращались. Все должно было быть подписано. Дома дети, Алена, я ей нужна. Куда в этот детский очаг наше говно и пропахшие мочой одежды, наша старость? Вообразить рядом запахи мыльца, флоксов, глаженных пеленок. Зачем? Все эти сутки пугала мою бедную Алену. Мне самой-то надо уйти. Санитар влез с моей подписью в машину, поправил еще маму, оглядываясь на меня. Возможно, он ждал, что я с ней попрощаюсь. Потом он вылез, захлопнул с силой дверцу, залез к шоферу, хлопнул еще своей дверцей, и машина тяжело тронулась.